Глава 42. Домой возвращались каждый погруженный в свои мысли. Нам обоим было над чем подумать. Слишком все непросто вокруг нас. А еще эти тайны. В холле особняка мы разошлись в разные стороны. Этьен отправился в кабинет. Ему нужно было что-то срочно обсудить с Лоренсом. Я же заглянула в комнату к Джереми, зная наверняка, что встречу там и Абиса. «Как вы здесь?» «Чарльз рассказывал нам, как управлять поместьем», — хором ответили мальчишки. Переглянувшись, громко засмеялись. «И как?» «Кошмар, Кэт! По карманам лазить и то меньше науки требовалось!» «Еще бы! Но знаешь, уж лучше управлять своим. Так куда безопаснее». «Верно», — согласился парнишка. «А ты знала, что за управляющими нужно всегда присматривать?» «Нет, но догадываюсь, почему». «Они могут быть нечистыми на руку, и очень повезет встретить честного, но все больше попадаются те, кто тащат. И если не будет хозяйского пригляда, то можно остаться без всего». «Да», — глубокомысленно изрекла, забавляясь над важным видом Абиса. Он степенно расхаживал по комнате, заложив руки за спину, и задумчивым видом посматривал то на нас, то под ноги. «Именно. Но и не давать воровать тоже нельзя. Лучше дозволять это делать, но понемногу и под присмотром». «Понемногу это сколько?» — поинтересовалась я, задумавшись. «А Лоренс тоже не чист на руку?» «Не знаю еще. Этого Чарльз не рассказал». «Потом, как узнаешь, поделись, пожалуйста. Уж очень интересно». «Обещаю», — уверенно добавил парнишка. Наконец, успокоившись, забрался прямо с ногами в кресло. «Джереми, я подумала и решила, что тебе будет действительно лучше обучаться в школе». «Ура, Абис! Я тоже буду ходить в школу и познакомлюсь с ребятами». «Там здорово! Главное, помни, чему я тебя учил». «Чему?» — тут же взвилась, подозрительно взглянув на мальчишек. «Как чему?» — удивились оба. «Сдачи давать и защищаться! Мало ли кто туда ходит! Может, наглец какой!» «Ясно. Только не сильно, ладно?» «Конечно! Чего я не понимаю, что ли?» — хмыкнул сын, заговорчески подмигнув Абису. «Спелись!» — ухмыльнулась я, покидая комнату. «Ложитесь спать, уже поздно». День был трудным, но и вечер предстоял непростой. Мне не хотелось начинать нашу с Этьеном жизнь со лжи. Но как рассказать ему о себе, об острове, я не знала. Выходила из ванной, задумавшись, и не сразу заметила сидящего в кресле Этьена. Он был одет в домашние брюки и рубашку, распахнутую у него на груди. Выглядел он при этом по-уютному домашним и притягательным одновременно. Застыв в нерешительности на пороге, я вдруг смутилась, ощутив, как от напавшего на меня волнения сердце забилось быстрее, а дыхание участилось. «Кэт, все хорошо?» — обеспокоенно спросил муж, медленно поднимаясь. «Да, подожди», с трудом произнесла, громко сглотнув, я метнулась ко второму креслу, быстро произнесла. «Присаживайся, нам надо поговорить». «Кэт?» «Этьен, мне нужно, понимаешь?» «Хорошо», — растерянно произнес мужчина, опускаясь назад в кресло. «Я...» — начала говорить, ненадолго замолкла, собираясь с духом. «Я не Кэтрин. Меня зовут Екатерина. И я не из этого мира. Мою душу притянуло в тело девушки, когда она просила о помощи у невидимых сил, обитающих на проклятом острове». Выпалив все это, я, наконец, посмотрела на мужа. Этьен уставился на меня ошалелым, ничего не понимающим взглядом. В глубине его глаз я видела замешательство вперемешку с отрицанием. «Что? Это невозможно. Перенос души? Такого не бывает!» — с недоумением переспросил он, вновь поднимаясь. «Поверь, бывает. И останься там. Так мне легче собраться с мыслями. Остановила мужчину, растирая лицо ладонями. Будто хотела все это стереть, как не было. Послушай, я не сошла с ума. Это действительно так. И Джереми не знает о том, что его мама исчезла. Я не смогла сказать ему об этом. Я просто однажды очнулась в теле Кэтрин на проклятом острове и знала, что сын девушки умирает, и за его жизнь она отдала свою. Я не ведаю, что за силы на такое способны. Но перед тем, как очнулась в вашем мире, я слышала голос. Он спросил, готова ли я изменить свою жизнь при условии, что требуется исправить чужие ошибки. Поверь, в тот момент я была готова на все. Кэтрин, это невероятно, и я хочу тебе верить, но... В моем мире нет магии, но есть и электричество, и на каретах давно не ездят, а засоряют воздух выхлопными газами автомобилей. По небу летают самолеты, которые могут перевести несколько десятков людей из одной точки мира в другую, всего за пару часов. «Ты там оставила кого-то?» — прервал меня Этьен, пытливо всматриваясь в меня. «Нет, я была одна. Мои ноги, они были парализованы, и я их не чувствовала». «Кэт, я не знаю, как реагировать на это», — уверенно произнес мужчина. «Я знаю лишь то, что мое сердце замирает, стоит мне только увидеть тебя. Я хочу всегда держать тебя в своих объятиях и никогда не отпускать. Прожить с тобой всю свою жизнь. Хочу, чтобы у нас были дети, а потом внуки. Скажи, ты чувствуешь то же самое?» «Нет, прости», — тихо ответила, ощущая себя жестокой, но врать не хотела. «Мне хорошо с тобой. Я чувствую себя защищенной. Мне нравится, как твои руки прижимают меня. Меня тянет к тебе, как к мужчине. Но тех чувств, что ты от меня ждешь, пока нет. На это требуется время». «Но твое сердце, оно свободно?» «В нем Джереми. Это тепло сохранилось от Кэтрин. А я всегда мечтала о ребенке. В нем Абис, парнишка запутавшийся и одинокий. Там ты. Занял местечко и продолжаешь все глубже прорастать в него». «Кэт, тогда мне все равно, кто ты. Я видел тебя однажды, давно, и ты привлекла мое внимание. Но мое сердце стало несвободным тогда, когда ты, с трудом сдерживая рыдания, отказалась от помощи и скрылась за поворотом в том крохотном приграничном городке. В ту ночь, когда встретил тебя в таверне, и ты сурово взглянула на меня, словно хотела испепелить своим взглядом. Там, в переулке, когда умирал, я слышал твой голос и шел на его звук из той тьмы, которая затягивала меня в пучину боли. В ратуше, когда ты смело вступила в бой за своего ребенка, и если бы не мое вмешательство, полагаю, вцепилась бы в Бастиана, и живым он тогда не вышел бы из здания. Я тону в тебе каждый день, наблюдая за тем, как ты общаешься с детьми, со слугами. Улыбаешься новому дню и радуешься, как ребенок, моим маленьким подарком». «Этьен», — просипела, склонившись, я уткнулась в его макушку, не заметив, когда он успел переместиться и оказаться у моего кресла на полу. «Ты дорог мне, и я очень рада встретить тебя на своем пути». «Кэтрин, Кэти, моя», — неистово шептал мужчина, покрывая мое лицо поцелуями. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива». В ту ночь мы так и не уснули. Переместившись с кресла на кровать, до самого утра лежали, обнявшись, и говорили. Говорили много. Я рассказывала ему о себе, о той жизни, что была в ином мире. А он, Этьен, рассказал, как перестал жить, когда его родители и брат погибли, что пропадал на службе, стараясь не возвращаться домой, где все напоминало о тех временах, когда он был счастлив. Делясь мечтами, мы поняли, что желаем одного — большую семью, отдых на море летом и катание на санках зимой. А когда наши дети вырастут и будут жить со своими семьями отдельно, завести большую собаку и выгуливать ее по тихим улочкам Вейлы. Поздними зимними вечерами сидеть у камина и обсуждать пройденный день или прочитанную книгу, а может и сплетничать о соседях. Нам было хорошо, уютно и спокойно. Мы как будто две половинки, наконец, встретились, став единым целым. Нам необходим был этот разговор. После него мы стали намного ближе и стали больше понимать друг друга.